Глава 18. Хочешь мира, готовься к войне. Сколько, оказывается, можно узнать нового и интересного, используя добрые слова и пистолет? А уж если к этому добавить деньги, то открываются поистине неведомые дали. Сидя в дорогой гостинице для иностранцев, я словно паук плел сеть заговора. Точнее, собирал сведения о мухах, чтобы созданием дела использовать потом их пороки и недостатки. Каждый паук должен знать свою добычу. Хотя нет, мне, блин, ближе стиль змеи затаиться, выждать и нанести неожиданный и сильный удар. Это гораздо милосерднее, чем мучить несчастных мух. Раз — и уноси готовенького. Мои люди тоже искали необходимый компромат, где только могли. Добропорядочные местные чиновники, с вожделением глядя на предложенные деньги, охотно делились известной им информацией. И даже были готовы приврать, лишь бы заполучить обещанное. Но рассказывать сказки и я умею. Поэтому вся их информация перепроверялась. А порой и просто в лоб давал этим доморощенным Андерсонам. Я человек серьезный, со мной не забалуешь. Да и жаловаться им на меня все равно некуда. Пожалуешься и не ровен час проснешься в постели не с женой, а со змеей. Впрочем, для кого-то это норма жизни. Та информация, которую через оговоренные 3 дня предоставил Бульто, оказалась частично недостоверной, частично устаревшей, либо сильно искаженной. Но хотя бы имена лидеров повстанцев теперь стали известны. Сказать, что я приехал в Асмеру с бухты Барахту, чуть ли не на ходу придумывая, чем бы напугать Бульто, значит считать себя идиотом. Идиотом я не был. И поэтому вопрос, что делать дальше, передо мной не стоял. Я уже давно все продумал и потихоньку доводил справки обо всей оппозиции как в Эритрее, так и в Эфиопии. Исаяс Афаверки привлек мое внимание задолго до того, как о нем сообщил Домиси Бульто, как и некто Мелес Зинауи Асрес. Один довольно долго являлся лидером эритрейских повстанцев, а другой тоже прошел свой непростой путь, посвятив свою жизнь борьбе с режимом. Арес возглавлял оппозиционную Лигу Тигре, входивший в руководимый им же Народный фронт освобождения Тиграй, НФОТ. Выходец из провинции Тиграя, Зинауи Асрес, столкнувшись с беспределом Дерга, осудил политику красного террора, проводимую Менгисту Мариамом. Зинауи, взяв себе псевдоним Мелес, в память об убитом товарище вынужденно ушел в подполье. Во всех тех делах, что творились в столице, участие Мелес не принимал, предпочтя уйти в тень. И теперь явно искал выход из сложившейся ситуации. Вкратце, это все, что я о нем знал. Мне лишь предстояло найти его, встретиться и предложить сотрудничество. Ведь с моей точки зрения Асрес, судя по его характеру и взглядам на жизнь, как никто другой подходил на роль премьер-министра. В Эфиопии все еще царил хаос. Не было даже телефонной связи. И общаться приходилось посредством вооруженных курьеров. За сбором сведений и анализом информации посетил целых 3 недели. Дольше тянуть не было смысла, и я снова отправился к генералу. «Давно я не видел тебя, Бинго. Думал, ты уехал». «Как я могу оставить тебя одного, Демиси? Ты ведь сейчас хорошо себя чувствуешь?» «Да, даже лучше, чем раньше». «Все моими молитвами, моими лекарствами. Лекарства у меня очень сильные, как и яды», — напомнил я, после чего Бульто невольно скривился. Но я здесь не ради этого. Дело в том, что пришла пора идти маршем на столицу и брать власть. Город можно взять практически без боя, сейчас тебе никто не помешает. Никто. Главное — решительность и желание идти до конца. Нужно лишь разбомбить взлетно-посадочную полосу ближайшего к Адис-Абебе аэродрома, и никто не сможет воспрепятствовать нам. А чтобы тебе было на что купить лояльность летчиков, и они не пытались сделать невозможное, вот деньги. И я начал вынимать изо всех карманов долларовые купюры. Это только малая часть. С деньгами ты лучше справишься, но не мне тебя учить. А я пока здесь останусь и разберусь с повстанцами. «Каким образом?» — удивился Бульто. «Каким? Ну, наберу себе роту из твоих войск и пройдусь по тылам. Этого будет мало». «Ничего, для моих целей много людей не нужно». Скептично хмыкнул Бульто и вдруг сказал. «А вообще ты вовремя пришел со своим предложением. Я и сам готовился идти на столицу, пока все не стало еще хуже. Пора идти домой. Часть войск моей армии уже выдвинулась к столице, за нами останется Асмера и та территория, по которой двинутся наши войска». «Как знаешь, ты стратег, а не я. Я же всего лишь полковник, а ты целый генерал. Дорога пока свободна, это точно сам проверял. Летчики согласятся?» «Да». «Ну и прекрасно», — я кивнул. «Тогда я могу спокойно заняться своими делами и облегчить жизнь и себе, и тебе. Твоя задача — захват власти, а я помогу ее удержать. Вот возьми это лекарство, оно поможет долгое время оставаться бодрым и не спать целые сутки». «Спасибо, оно мне пригодится. Через 3 дня выступают основные силы». «Угу. Я уйду раньше, так что до встречи в столице». «До встречи», — тихо проговорил Бульто, задумчиво посмотрел мне вслед. Мой дальнейший путь лежал в уже знакомый мне городок Баренту. Там я планировал разыскать Немисто Аббаса, вождя народа Кунама, вместе с которым мы защищали этот городок от повстанцев. Небольшой колонной, состоящей из 3 грузовиков и 2 бронетранспортеров, напичканных пулеметами, мы взяли курс на запад Эритреи. Я действительно отобрал для себя целую роту с разрешения Бульто, надергал солдат из разных подразделений. Дорога мне была хорошо знакома. Правительственных войск тут практически не осталось, но нельзя было исключать возможных встреч с отрядами повстанцев. Причем передвигались мы преимущественно ночью. Причем 2 отрядами. Малый разведывательный шел впереди, а основной чуть позади. Двигаясь в 1-м БТР, я усматривал любой намек на опасность. Но кроме львов и гиен никто не рисковал напасть на нас. Да и те лишь провожали автоколонну светящимися во тьме глазами. Добрались почти без происшествий, только разок шуганули каких-то местных бандитов, ну или повстанцев, что больше походили на бандитов. Поздним вечером, уже практически на подъезде к городу, сторонники независимости Эритреи заметили наши огни. Завязалась короткая, но ожесточенная перестрелка. В итоге нападавшие, потеряв несколько человек убитыми и ранеными, решили ретироваться. Но их бегство в мои планы не входило. БТР дал по ним прицельную очередь из пулемета, скосив несколько бойцов сопротивления. В ответ громыхнул гранатомет. С нашей стороны застучали частые автоматные очереди, и выжившие бросились в рассыпную. Одного я снял из винтовки, еще нескольких успели пристрелить мои бойцы, но остальные растворились в темноте. Казалось бы, ну и ладно, однако свидетели мне не нужны. Пришлось слезать с насиженного местечка на броне и рыскать по каменистой саванне, разыскивая беглецов. Те же, отбежав подальше, попадали в траву и затаились, надеясь, что их не найдут. Наивные! Змеиное сердце не обманешь. Чую я их теплокровных за версту. Принятый эликсир ночного зрения работал отлично. Вскоре я увидел черные, скорчившиеся на земле фигурки, испуганно смотревшие в мою сторону. Вслед за мной цепью шли почти все мои солдаты. Чтобы не искушать судьбу, я остановился в отдалении от замеченного противника, сорвал с плеча автомат и, тщательно прицелившись, выдал длинную очередь. Автоматные пули, подняв фонтанчики пыли, перечеркнули одно из тел, прибив его к земле, и обозначили место, где залегли повстанцы. Разом открыли огонь и остальные бойцы моей роты, поливая пулями затаившихся людей. Ответный огонь оказался весьма слабым, и через 10 минут все было кончено. Кто-то из эритрейцев наверняка выжил, но гоняться за каждым негром я не собирался. «Змееголовый, тебе посвящаю этих трусов», — хыркнул я и направился к БТРу. Ближе к утру мы подошли к городу и, разбив полевой лагерь, остановились на ночевку. Наступление дня было ознаменовано криками ослов и верблюдов, шедших по расположенному неподалеку караванному пути. Свистнув 3 солдат из числа самых надежных, я отправился в город на поиски вождя племени Кунама. Возможно, конечно, что Немисто Аббаса уже нет в живых, но, вероятнее всего, это не так. В противном случае повстанцы рисковали получить лишнюю головную боль, столкнувшись у себя в тылу с полноценным бунтом. Разумеется, дураками они не были, и поэтому никто ни Немисту, ни его семью не тронул. А так как я изначально примерно представлял себе, где может находиться вождь, после непродолжительных поисков я предстал перед ним. «Кого я вижу?» — радостно встретил меня Немисто Аббас. «Неужели это прославленный в нашем городе подполковник дед Бинго?» «Он самый, вождь, он самый, только я ушел в запас с полковником. Рад тебя видеть, дружище, поздравляю. Не ожидал, что ты снова появишься в моем городе. Признаться, я в лице своего народа многим обязан тебе. Догадываюсь, ты приехал сюда не просто так. Что привело тебя ко мне? Неужели нужда или беда?» Меня привели сюда интересы страны, которой я служу. Я устал от кровопролития. Правительственные войска уходят из Эритреи, и я хочу встретиться с лидерами повстанцев. Особенно с неким Исаиасом Афеверки. Говорят, именно он принимает основные решения. Для этого меня и послали из столицы некоторые заинтересованные люди. «Да, благое начинание, благое», — пробормотал вождь, и разглядел тень сомнения на его лице, что вскоре и подтвердилось. «Боюсь, вот разговаривать они с тобой не станут, и даже я тебе в том не помощник. Я забочусь о своем клане и только. Правда, Афеверки приезжал сюда, разговаривал со мной, и мы договорились не воевать между собой и не мешать друг другу. Твоя миссия не идет вразрез нашим договоренностям, но я ничем не могу помочь». «Но ты же знаешь, как его найти?» «По слухам, сейчас он находится в Накхе, что в горах Сумиенкай-Бахри. Ищи его там». «Он точно там?» «Не уверен», — уклончиво ответил Немисту. «Но слышал, туда многие лидеры повстанцев съехались. Похоже, держат совет, решают дальнейшую судьбу этой земли. Если Афеверки в Накхе, то пробудет там еще пару недель. Раньше они все равно ни до чего не договорятся. После этого, скорее всего, начнется общее наступление. Ну а чем оно закончится, никому не известно. Хотя путей выхода вроде немного, либо они победят и вернут Эритрее независимость, либо вы. И тогда Асмера падет, а вместе с ней и вся Эритрея. Так я думаю». «Ясно. Правительственные войска уходят на Мисту, но они могут еще вернуться, поэтому нужно договариваться». «А с кем ему договариваться? В столице никого не осталось. Мингисту убили, Нагусси убили, даже какого-то Джугаша и того убили. Всех поубивали. С кем договариваться?» «Найдется с кем. Например, с генералом Бульто». «Не знаю, не знаю», — покачал головой Немисту. «Им проще малой кровью взять Эритрею и объявить себя независимыми. Да и кто такой этот твой генерал Бульто? Никто не знает ни его самого, ни тех, кто за ним стоит. Не станут повстанцы связываться с ним, просто атакуют и все». «Да. Так выгоднее, понимаю. Ну что же, мне тогда пора. Моя миссия оказалась невыполнима, и я отправляюсь в столицу. А насчет Бульто ты ошибаешься, он еще себя проявит. Но до этого, видимо, еще далеко». «Ты не останешься переночевать?» «Нет, мне пора в дорогу. Путь предстоит не близкий. Ехать долго, так что надо спешить». «Как знаешь, я был рад тебя увидеть, и нам есть о чем с тобой поговорить». «Я тоже рад. Хочется верить, не в последний раз встретились. Надеюсь на это». Обняв вождя и расстался с ним. Конечно, от этой встречи я ожидал большего. Но информации к размышлению у меня появилось кое-что, я все-таки узнал, и теперь мне предстояло все продумать. Здесь меня больше ничего не держало, поэтому быстро собрал лагерь, мы тем же вечером выступили обратно, и останавливались лишь на короткие передышки, двигаясь и днем, и ночью. Крупных вооруженных соединений повстанцев по дороге не повстречалось, а мелких мы просто разгоняли пулеметным огнем. Довольно быстро добравшись до Асмеры, я оставил своих людей дожидаться меня там, выплатил им жалование на месяц вперед. Сам же отправился в эту самую Накву, предварительно подготовившись. С собой взял пару человек. Каким бы ни был ты диверсантом, одному банально со всеми не справиться, нужна подстраховка. Купив верблюдов и переодевшись в гражданское, мы отправились в путь. Присоединяясь то к одному каравану, то к другому, наша группа спокойно путешествовала, опасаясь только нападения бандитов. Вокруг простиралась покрытая редкими деревьями саванна, иногда мелькали странные, выбеленные на солнце столбы, похожие на сталагмиты. Я знал, что это жилище термитов. Они наращивали любое образование, что возвышалось над почвой, будто дряхлое дерево или небольшой холмик, и создавали из него свой дом, покрывая белым панцирем. Экзотика, сэр. Вскоре саванна закончилась и началось предгорье. Уже в горах на нас все-таки напали. Сначала с одного из склонов прогремели предупредительные выстрелы. Караван остановился, и многие схватились за оружие. Оружие имелось у всех, у кого автомат, у кого пистолет, а у кого и допотопная винтовка. Мы с моими людьми были вооружены и гранатами, и пистолетами, и даже автоматами. Однако оружием понапрасну не светили. На виду была только одна моя винтовка, старая, но еще хорошая Мосинка. Караванщики хоть и обнажили оружие, но стрелять не спешили, бандитов было явно больше. Не стрелял и я, держа заряженную винтовку в руках. Понимал, стоит открыть огонь, неизвестные начнут стрелять в ответ. Я-то выкручусь, но перед другими как-то неудобно. Между тем, абсолютно уверенные в своей безопасности бандиты подошли к каравану. Ну или повстанцы, кто там их разберет. Двое с ручным пулеметом остались стоять поодаль. Не очень грамотно, но разбойничать и грабить караваны сойдет. «Что везем?» — поинтересовался бородатый негр, бывший у них за старшего. «Не слышали, за проезд через наши территории налог платить надо, а?» Ответом ему стали возмущенные выкрики торговцев. «Не было никогда такого. За что платить?» Бандиты плевать хотели на недовольство караванщиков. Я же пока не вмешивался, незаметно опустив оружие к земле. Тут никакие слова не помогут, этим головорезам нужны деньги, и они их возьмут. Оглянулся на своих людей. «Что делать будем?» — шепотом спросил один из них. «Убивать. Но без шума и пыли, ножами. У всех есть?» «Да. Тогда действуем по моему сигналу». Тем временем повстанцы уже переходили от одного владельца верблюда к другому, собирая с них деньги. Кто-то безропотно отдавал сам, кто-то отдавал только после того, как получал тумаков. Однако никаких организованных попыток хоть как-то противостоять этому побору я не заметил. Собирали дань всего 12 человек, еще двое стояли у пулемета, и один находился в дозоре, на этом все. Наконец дошла очередь и до меня. Ко мне подошли трое повстанцев и нагло уставились на меня, ожидая платы. «Гони деньги, бродяга!» — рявкнул старший из них. «Сколько?» — потупив глаза, спросил я. «Сколько у тебя верблюдов и сколько людей?» «Людей двое, а верблюда три». «Угу. Значит, с каждого человека по 100 быров, а с каждого верблюда по 200». «Хм, а что, люди ценятся ниже?» Вожак захохотал. «Верблюда продать можно, а с вас какой прок? Мы же не людоеды». Подивившись такой логике, я стал шарить по карманам, доставая то одну купюру, то другую, и вскоре собрал 800 быров. Осталось найти еще 100, и я попросил их у спутников. На самом деле деньги у меня имелись, но надо было продемонстрировать бандитам, будто у меня их крайне мало. «Что-то ты долго копаешься, негр. Заводня ты у нас время, накидываем и тебе еще 100 быров, чтоб в следующий раз готовил деньги заранее». «Фига себе, как бы ступени набежали!» Я аж замешкался, подивившись такой наглости, усмехнулся и кивнул своим сопровождающим. Те молча протянули деньги повстанцам. С жадностью схватив купюры, главарь начал их пересчитывать. В этот момент я достал из-под одежды короткий, острый нож и пронул им ближайшего лиходея прямо в печень. Не теряя времени, ударил в спину второго, а один из моих людей тут же нанес удар третьему. Помешать или оказать сопротивление бандиты не успели, отвлекшись на пересчет денег. Да и не ожидал никто из них нападения. «Вперед к остальным!» — тихо скомандовал я, подбирая выпавшие из рук убитого мытаря купюры и протягивая их своим сопровождающим. «Деньги возьмите, только аккуратнее там. А я этих пока добью и прикрою, если что». Согласно кивнул, мои спутники с заискивающими улыбками направились вперед, держа за спинами ножи. Раненых пришлось добивать самому. Они не успели позвать на помощь и теперь лежали неподвижными, наряженными в старые тряпки манекенами. Подхватив винтовку, я зашел за верблюда и взял на мушку одного из пулеметчиков, изготовившись к стрельбе. До поры до времени со стороны каравана все было спокойно. Раздавались лишь привычные звуки, звон верблюжьих колокольчиков, недовольные вопли ишаков и переругивание погонщиков, пока мои подельники не прокололись. Послышался глухой вскрик, и немногие из оставшихся в живых сборщиков импровизированного налога сразу зазирались, настороженно выискивая опасность. Едва это произошло, я нажал на спусковой крючок. Выстрел прозвучал громом среди ясного неба. Один из сидевших возле пулемета бойцов свалился в траву, другой вскочил. Передернул затвор, и второй пулей сшиб дурака наземь. Что ж, с этими покончено. Вынув спрятанный пистолет, я побежал в голову колонны, где началась схватка. Увидев, что бандитам стали оказывать сопротивление, в сражение включились сразу все, не оставив тем ни одного шанса. Уже через 5 минут все было закончено. Обыскав трупы, мы снова тронулись в путь, и тут ко мне подошел караван Баши. «Ты зря убил этих». «Почему?» — удивился я. «Узнают у Накхи». «И?» «Могут быть неприятные последствия». «Как скоро на меня донесут?» «Это будет зависеть от людей, идущих вместе с нами. Да и дозорный, что стоял вдалеке, все видел. Он обязательно расскажет обо всем. Знаешь, что мы укажем на тебя, скажем, ты завязал драку, мы поддались. Но все заявят, будто убивал только ты и твои люди. Знай это». «Зачем тогда ты об этом мне говоришь?» «Ты помог нам, но помочь тебе не в наших силах. Человек слаб и обязательно проговорится за бутылкой банановой водки». Пойдут слухи, потом вернется выживший дозорный, и его слова подтвердятся слухами. «Тебе не стоит задерживаться в Накфе. Думаю, день-два и все. Городок маленький, тебя быстро поймают». «Понял», — кивнул я. «Спасибо за предупреждение». «Удачи!» — махнул рукой старший караванщик и побрел к головному верблюду. Остаток пути я провел в спокойной задумчивости. «Ну да ладно, кто предупрежден, тот вооружен. А вооружен, значит, очень опасен. Но если сам опасен, то опасности не боится. А кто опасности не боится, того она сторонится. Так что выкрутимся, а пока вперед». Город Накфа располагался высоко в горах и был совсем небольших размеров. Зато вокруг него располагались сильно укрепленные позиции. Имелась даже артиллерия и зенитные установки, обычные двухствольные китайского происхождения. Правда, было их много, что исключало любую безнаказанную бомбежку. Да уж, хорошо они тут подготовились. Впрочем, я сюда не воевать пришел. Караван добрался до города, всех наскоро проверили и пропустили. На последней ночевке мы спрятали оружие у подножия очередной горы, взяв с собой лишь ножи и одну винтовку. С таким оружием особо не повоюешь, поэтому нас и пропустили, не заметив спрятанные под одеждой пистолеты. Остановились мы на каком-то захудалом постоялом дворе. Там же по-быстрому продали своих верблюдов и вскоре ушли. Переодевшись в другую одежду и разделившись, сняли себе комнаты в разных местах. И понеслось снова здорово. Подкуп, обман, шантаж и допрос с помощью психотропных веществ. Короче, обычный поиск информации. Через пару дней я знал уже почти все, что мне хотелось разузнать. А ФВРки и большинство его сторонников все еще пока находились здесь, в Накфе, как и многие другие лидеры. Теперь главное не упустить нужный момент, не упустить. Осталось лишь разработать детали операции. И к ней следовало подойти нетривиально, никаких выстрелов в упор, отравлений и прочих изысков. Все сурово и по-мужски. Хотя есть у меня одна идея. Очень необычная, но моим оппонентам должно понравиться. Ждите мамбу себя в гости.